Отступление третье. Сплоченный боевой отряд поражал взгляд даже самого привычного человека. Черные фигуры всадников двигались единым строем, следуя за седовласым мрачным старцем, с удивительно прямой осанкой, широкими плечами и твердым взглядом, устремленным вперед. Но в размокших от весенних дождей южных низинах диких земель некому было удивляться столь странным гостям. А случайно выскочившая из-под куста облезлая лисица тут же была подстрелена из арбалета, а затем смята лошадиными копытами. Покачиваясь в седле, старый лорд Ван Ферсис неотрывно глядел в горизонт туда, где небо смешивалось с верхушками деревьев и холмов в единую серую массу. Его правая рука неосознанно стискивала позолоченную рукоять обычного кинжала. Жалкая замена. Но что делать, если пальцы и разум не знали покоя? Если руки начинали трястись, когда не находили желанной рукояти, теперь уж поздно горевать о потере. Так или иначе, но Тарис не уступит свою любимую игрушку. Однако сейчас мысли лорда были заняты иным. Он стремился вернуть еще одну утраченную вещь. «Лариса!» – беззвучно прошептал лорд, вглядываясь. «Плоть от плоти моей! Я... иду за тобой!»